потеряться в небе облакам, очень просто и наверняка, растворяясь тихо, плачут капли дождя. И летая, видят облака, что в руке моей твоя рука, потому что друг без друга просто нельзя. Yeah.